Пролог. Слушай, Франсуа, ты уверен, что это место полностью безопасно? Конечно. Беспечно улыбнулся невысокий, в меру упитанный мужчина с мягкими чертами лица. Я здесь уже бывал, и ничего страшного со мной не случилось. Любой сторонний наблюдатель, имеющий хоть какой-то опыт жизни в Женеве, разделил бы беспокойство спутника, слишком уж уверенного в себе Франсуа. Нижние уровни человейника Артур — это совсем не то место, где стоит вести себя беспечно. Но провожатый по-прежнему не выказывал ни тени беспокойства. «Андре, поверь, все, что я тебе обещал, ты получишь сполна, и мы спокойно вернемся в Серый город». Человейник Артур вообще-то считался самым безопасным из всей цепи мегазданий пригородов. Но на третьих и тем более четвертых ответвлениях улиц от главного серпантина вступали в силу совсем другие социальные правила. И были они одинаково суровыми что в Артуре, что в Святогоре и уж тем более в Человейнике под не совсем стандартным названием «Табор». В этот серый полутемный коридор в глубине массива мегаздания парочка попала через небольшой китайский ресторанчик, чей фасад выходил на улицу тоннель с невысоким потолком. Конечно, невысоким он считался в сравнении с серпантином, где, если не особо смотреть вверх, то вообще можно подумать, что находишься под открытым небом. Рестораном сие убогое заведение назвать трудно, скорее закусочное. И вообще, все тут выглядело слишком уж запущено. Посетителей почти не было. Андре вполне обоснованно подумал, что это всего лишь ширма для потайного хода в еще более потайное место. Если быть до конца честным, он уже пожалел о том, что поделился своей гастрономической мечтой с человеком, которого знает всего полтора дня. Но Франсуа покорил парижанина своим живым обаянием, а также умением удивительно ярко и заразительно описывать наслаждение от дегустации самых диковинных блюд в самом необычном городе на Земле. Женевец сумел завести воображение и вожделение парижского гурмана до такой степени, что тот все же поддался почти демоническому искушению. В конце концов, в погоне за острыми гастрономическими ощущениями он где только не побывал. В Марокко, Индонезии и даже в заснеженном Якутске. Беспокойство Андре немного поутихло, когда они прошли коридор и, минуя угрюмого охранника, вышли в зал респектабельного на вид ресторана. За столиками сидели несколько пар, которые казались вполне приличной публикой. Новых гостей тут же встретил официант и по просьбе Франсуа провел их в отдельный кабинет. Когда они наконец-то уселись за накрытый белоснежной скатертью стол, Франсуа начал что-то нашептывать на ухо склонившегося к нему официанта. Лицо гарсона выражало максимальное внимание и понимание. «Все будет готово через 5 минут». Улыбнувшись, сказал на общем официант. Андре пока не полностью освоил низший эльфийский, но понимал практически все. В устах человека язык из иного мира лишь добавлял этому месту таинственного флера. Парижанин окончательно успокоился и принялся ждать. Франсуа решил развлечь гостя беседой. «Поверь, мой друг, страховка от подделки абсолютная. Это место работает напрямую с лучшими поставщиками». Понизив голос, женевец с крайне таинственным видом добавил. «Их называют службой доставки деликатесов». «СДД?» — удивленно поднял бровь парижанин. Любой, кто хоть как-то был связан с ресторанным миром и мировой элитой гурманов, хоть что-то, но все же слышал об этой организации. Ее сравнивали с самыми известными наркокартелями и сильнейшими организациями контрабанды оружия. Только в этом случае дельцы занимались поставками всевозможных ингредиентов для приготовления самых диковинных блюд. Андрей сам однажды пользовался услугами СДД. Нет, не напрямую, а через нескольких посредников, но именно так он получил мясо белого носорога. Маленький кусочек жилистого стейка не так уж потешил его вкусовые рецепторы, но вся таинственность и запретность плода оказались приправой получше любого перца, ацисса или бадьяна. Теперь Андре окончательно поверил, что через 5 обещанных гарсоном минут он попробует блюдо, дегустацией которого не может похвастаться ни один из его знакомых гурманов. От предвкушения парижанина пробила легкая дрожь. Действительно, прошло не более 5 минут, и в кабинет вернулся официант с подносом, накрытым сферической термокрышкой. За ним явился еще один гарсон, который расположил такой же поднос перед Франсуа. Крышки они сняли синхронно, и Андре с замиранием посмотрел на полупорционную тарелку, в которой среди незнакомых водорослей в синеватом желеобразном соусе размещались 3 круглых объекта. Зеленовато-серые шарики были не больше мяча для пинг-понга. Андре наклонился над тарелкой и втянул в себя странно приятный аромат. Словно боясь, что наваждение исчезнет, он схватил специальную ложечку и поддел ею самый необычный под этими небесами продукт — маринованную икринку гоблинов. Необычайный, непередаваемый вкус ударил по его рецепторам, практически доводя до грани экстаза. То, что из этих икринок на белый свет могли появиться живые, а самое главное — разумные существа, извращенного гурмана совершенно не волновало. После того, как в одном из притонов Мумбаи он попробовал человечину, такие морально-этические мелочи казались ему несущественными. Андре подхватил ложкой 2-ю икринку, и теперь его наслаждение стало полным. Он ловил каждую нотку ощущений, крепко зажмурив глаза и откинувшись на спинку стула. Также, с закрытыми от удовольствия глазами, он и уснул. Не притронувшись к своему блюду, которое было полностью бутафорским, Франсуа презрительно сморщился, выдернул из-за ворота рубашки салфетку и бросил ее на стол. Оба официанта тут же растеряли всю свою угодливость и вежливость. Они на минуту покинули кабинет, а затем вернулись, неся испещренный резными рунами ящик, больше похожий на гроб. Компанию им составил гоблин. Существо, похожее на антропоморфную лягушку с бурой шкурой, словно косплеило Чарли Чаплина, вырядившись в куцый пиджачок, котелок и опираясь на трость. В этом месте и в этой компании он выглядел совсем инородным. Но только для гостей Женевы. А вот Франсуа и официанты, будучи истинными женевцами, не обращали на гоблина внимания больше, чем друг на друга. «Как все прошло?» — спросил гоблин на чисто французском, без единой нотки акцента. При этом его челюсти двигались совершенно не впопад издаваемым звуком. Вообще-то он мог бы и вовсе не открывать рот, общаясь подобно чревовещателю, ведь там совсем другое строение речевого аппарата, но так было удобнее. «Идеально!» Расплылся в улыбке Франсуа. «Рекомендации?» — уточнил переселенец из другого мира. Франсуа на минутку задумался, словно художник перед первым мазком по холсту, и сказал: «Думаю, через 40 минут вы можете включать эту вашу штуку». Человек с непонятным выражением на лице указал пальцем на ящик гроб, в который укладывали уснувшего парижанина. Как точно называется и тем более работает этот артефакт, создающий, по заверению земных ученых, аналог стазис-поля, он, конечно же, не знал. «За это время икра начнет перевариваться, а дофамин разойдется по клеткам плоти, как и заказывал ваш клиент». Франсуа был абсолютно спокоен, и то, что через пару дней в другом мире такой же извращенец, но гоблинской расы, разделает его нового знакомого на стейки или какие-то местные блюда, женевца совершенно не волновало. В среде таких, как он, и спокойно спящий, перешедший в разряд продуктов Андре, слюнтяев не бывает.